Я думаю, самое время познакомиться с рассказом Виктора Пелевина «Музыка со столба». Кавауровня. Так недавно известным американским физиком Матвей пропустил длинную фамилию, отметив, однако, еврейский суффикс. Был представлен доклад... Вот суки, подумал Матвей, вспомнив жирную куклоподобную жену какого-то академика, мерцавшую вчера золотыми зубами и серьгами в передачах «Сердце к сердцу». «Сюду нашу кровь пьют и по телевизору, и где хочешь». В котором говорилось о математической возможности существования таких точек пространства, которые, находясь одновременно в нескольких эволюционных линиях, являются как бы их пересечением. Однако эти точки не могут быть зафиксированы сторонним наблюдателем. Переход через такую точку приведет к тому, что вместо события А1 области А начнет происходить событие Б1 области Б. Но событие, происходившее в области А, теперь будет событием, происходящим в области Б, и у этого события Б1, естественно, будет существовать некая предыстория, целиком относящаяся к области Б и не имеющая ничего общего с предысторией события А1. Поясним это на примере. Представим себе пересечение двух железнодорожных путей и поезд, мчащийся по одному из них к стрелке. Приближаясь к то... Дальше был рваный край. Матвей поглядел на другую сторону обрывка журнальной страницы. Первый отдел Минздрава. В чужой стране свою. Интеллигент. Вертикально шла красная полоса, делившая обрывок на две части. Справа от нее был разрез голубого самолета. Матвей вытер бумагу пальцы, скомкал ее, бросил и прислонился спиной к забору. Машина со сваркой ожидалась к 10, а был уже полдень. Поэтому второй час лежали в траве у магазина, слушая, как гудят мухи, и убедительно говорит радио на толстом сером колу, несколько косов вбитым в землю. Магазин был закрыт, и это казалось лишним доказательством полной невозможности существования в одной отдельно взятой стране. «Может, она сзади сидит, у кладовой?» «Может», — ответил Матвею Петр, — «да ведь все равно не откроет. И денег нет». Матвей поглядел на бледное лицо Петра с прилипшей к колбу черной прядью и подумал, что все мы в сущности ничего не знаем о людях, рядом с которыми проходит наша жизнь, даже если это наши самые близкие друзья. Петру был лет под 40. Он был человеком большой внутренней силы, которую расходовал стихийно и неожиданно в пьяных разговорах и диких выходках. Его бесцветное лицо наводило приезжих из города на мысли о глубокой и особенной душе, а местных — на разговоры об утопленниках и болотах. По душевной склонности был он гомоантисемит, то есть ненавидел мужчин-евреев, терпимо относясь к женщинам. Даже сам когда-то был женат на еврейке Тамаре. Она уехала в Израиль, а самого Петра туда не пустили из-за грибка на ногах. Вот, пожалуй, и все, что Матвей и все остальные в бригаде знали про Петра. Но то, что в другой среде называлось бы духовным превосходством, прочно и постоянно подразумевалось за ним, несмотря на его немногословие и отказ сформулировать определенные мнения по многим вопросам жизни. «Выпить обязательно надо», — сказал Семен, сидевший напротив Петра спиной к дереву. «Наши нордические предки не пили вина», — не отрывая взгляда от дороги, ровным голосом проговорил Петр, — «а опьяняли себя грибом-мухомором». «Ты чё?» — сказал Семен. «Это ж помереть можно! Он ядовитый, мухомор! Во всех книгах написано!» Петр грустно усмехнулся. «А ты посмотри», — сказал он, — «кто эти книги пишет? Теперь даже фамилии не скрывают. Это, браток, нас специально спаивают. Я этим сукам каждый свой стакан вспомню». «И я», — сказал Матвей. Семен молча встал и пошел вдоль забора по направлению к небольшой рощице за магазином. «А ты их пробовал когда-нибудь?» — спросил Матвей. Петр не ответил. Такая у него была привычка — не отвечать на некоторые вопросы. Матвей не стал повторять и замолчал. «Гляди, что принес», — сказал, подходя, Семен, и бросил на траву перед Матвеем что-то в мятой газете. Развернув ее, Матвей увидел мухоморы, штук около 20, самых разных размеров и форм. «Где взял?» «Да прямо тут растут, под боком!» Семен махнул рукой в сторону рощицы, куда несколько минут назад уходил. «Ну и что с ними делать?» «Как что?» «Опьяняться», — сказал Семен. «Как наши нордические предки, раз бабок нет». «Давай еще постучим», — предложил Матвей. «Лариса в долг одну даст». «Стучали уже», — ответил Семен.

Виктор Пелевин. Музыка со столба. Продолжение. «Эй!» – проговорил голос Петра. «Спишь, что ли?» Матвей, похоже, задремал. Открыв глаза, он увидел над собой Петра и Семена двумя сужающимися колоннами, уходящих в бесцветное августовское небо. Он потряс головой и сел, упираясь руками в траву. Только что ему снилось то же самое, как он лежит, закрыв глаза, в траве, и сверху раздается голос Петра, говорящий: «Эй, спишь, что ли?» А дальше он вроде бы просыпался, садился, выставив руки назад, и понимал, что только что ему снилось это же. Наконец, в одно из пробуждений Петр схватил Матвея за плечо и проорал ему в ухо: «Вставай, дура! Лариска дверь открыла!» Матвей покрутил головой, чтобы разогнать остатки сна, и встал на ноги. Петр с Семеном, чуть покачиваясь, проплыли за угол. Матвей вдруг дико испугался одиночества, и хоть этого одиночества оставалось только 3 метра до угла, пройти их оказалось настоящим подвигом, потому что вокруг не было никого и не было никакой гарантии, что все это забор, магазин, да и сам страх на самом деле. Ну, наконец, мягко нырнул в прошлый угол забора, и Матвей закачался вслед за двумя родными спинами, приближаясь к черной дыре входа в магазинную подсобку. Там на крыльце уже стояла Лариска. Это была продавщица местного магазина, невысокая и тучная. Несмотря на тучность, она была подвижной и мускулистой и могла сильно дать в ухо. Сейчас она, не отрываясь, смотрела на Матвея, и ему вдруг захотелось пожаловаться на Петра и рассказать, как тот взял и оборвал провод, по которому передавали музыку. Он вытянул вперед палец, показал им Петру в спину и горько покачал головой. Лариска в ответ нахмурилась, и из-за ее спины вдруг долетел шипящий от ненависти мужской голос: «Об этом вы скажете фюреру!» «Какому фюреру?» — покачнулся Матвей. «Кто это там у нее?» Но Семен с Петром уже исчезли в черной дыре подсобки, и Матвею ничего не оставалось, кроме как шагнуть следом. Говорил, как оказалось, небольшой телевизор, установленный на вросшей в земляной пол плахе. С экрана глянуло родное лицо Штирлица, и Матвей ощутил в груди теплую волну приязни. Какой русский не любит быстрой езды Штирлица на Мерседесе в швейцарских Альпах? Коммунист узнает в коттедже Штирлица партийную дачу, в 4-м управлении РСХ, 1-й отдел Минздрава, в чужой стране свою. Интеллигент учится у Штирлица пить коньяк в тоталитарном государстве и без вреда для души дружить с людьми, носящими оловянный череп на фуражке. Матвей же чувствовал к этому симпатичному эсэсовцу средних лет то самое заветное, что полуграмотная колхозница питает к старшему брату, ставшему важным свиномордым профессором в городе. И сложно было сказать, что сильнее поддерживало эти чувства: зависть к чужой, сытой и красивой жизни или отвращение к собственной. Но даже не это было тем главным, за что Матвей любил Штирлица. Штирлиц до странности напоминал кого-то знакомого. Не то соседа по лестничной клетке, не то мужика из соседнего цеха, не то двоюродного брата жены. И отрадно было видеть среди богатой и счастливой вражеской жизни своего братка, кореша, который носил галстук и белую рубашку под черным кителем, умно говорил со всеми на их языке и был даже настолько хитрее и толковее всех вокруг, что ухитрялся за ними шпионить и выведывать их главные секреты. Но все же и это было не самым главным. В конце... Этого в фильме не было, но подразумевалось всем его жизнеутверждающим пафосом. В конце Штирлиц вернется. Наденет демисезонное пальто фабрики имени Степана Халтурина и ботинки «Скороход». Станет в одной из очередей за пивом, что светлыми воскресными днями вьются по многим из наших улиц. И тогда Матвей окажется рядом, тоже в этой очереди, и уважительно заговорит со Штирлицем о житье-бытие. И Штирлиц расскажет о зяте, о резине для колес. А потом, когда уже выпито будет по 2-3 пива, в ответ на вопрос Матвея он солидно кивнет, и Матвей выставит на стол бутылку белой, а потом свою поставит Штирлиц. Сморщась, выдохнул Семен, когда Штирлиц силой опустил коньячную бутылку на голову Холтова. «Козел, сходил бы на двор за кирпичом!» «Тихо!» — зашипел Петр. «Сам козел. Вот так наших и ловят».